Артур Алехин. Заседание. Так тебе и надо. Пролог. Друзья, заседание — это цикл рассказов. Действие происходит в несуществующей стране. Кардинальное ее отличие в том, что в ней рассматриваются и принимаются законы, которые в иных государствах считались бы жестокими, абсурдными, сюрреалистичными или странными. Однако депутаты данной страны искренне любят свой народ и преследуют лишь одну цель – сделать свое государство идеальным. В каждой серии этого цикла очередной депутат выступает с новым законопроектом, который разрабатывается для решения той или иной актуальной проблемы. По правилам этой страны, принять закон могут не только депутаты, но и обычные граждане путем голосования. А значит, у вас тоже есть возможность отдать свой голос «за» или «против», а также высказаться на тему предложенного нововведения и даже внести коррективы. Дамы и господа, прошу вашего внимания. Сегодня, собственно, как и всегда, предлагается нестандартный закон, касающийся больше морально-этического аспекта, нежели юридического. Необходимо предоставить слово председателю нашей законотворческой группы. Пал Палыч, прошу вас. Благодарю. Абсолютно верно подмечено, господа. Речь действительно идет о морально-этическом аспекте. Дело в том, что закон в большей своей части рассматривает нарушение непосредственно юридических моментов, которые носят вполне технически измеримый характер. Или же закон регламентирует взаимодействие между людьми, но опять-таки на вполне себе измеримом уровне – алименты, выплаты, деление имущества, раздел долей в бизнесе. Или, например, штраф за то, что человек не там припарковал машину, курит в общественном месте, разжигает костер в парке в неположенном сегменте, то есть имеет вполне ясную и понятную картину, либо обоснованную территориально, либо арифметически. А вот что касается моральных преступлений или хотя бы моральных хулиганств, здесь законодатели боятся что-либо регламентировать, ибо нет четкой и ясной измеряемой оценки. Например, обозвал один человек другого дураком, прилюдно. Как мы оценим, насколько человеку неприятно? Для одного – мелочь, на которую он даже не обратил внимания, а для другого – психологическая травма, которая не дает в дальнейшем человеку покоя, делает его жизнь хуже, в результате приносит негатив в семью, то есть уже задействованы другие люди, а не только оскорбленный. А если не просто обозвали дураком, а оклеветали, сказали много обидных слов в его адрес, как оценить ущерб? Простите, Пал Палыч, но для этого есть суды, которые разбираются, а затем присуждают выплату в виде моральной компенсации. Верно. Механизм есть, я не отрицаю. Слабый, кое-как работающий, но существует. Обратите внимание, обычно разбираются только громкие дела, или тогда, когда у человека есть время, ресурсы и силы подавать в суд на кого-то, кто нанес оскорбление. Слишком много энергии должно быть задействовано. Обычно в суды по поводу клеветы подают или известные люди, или те, у кого на зарплате автоматически имеются юристы. Ну или, если уж только игра стоит свеч. Оскорбил человека владелец какой-нибудь известной корпорации, тут грех в суд не подать, ибо компенсацию с известного богатого человека точно можно получить. Ему, обидчику, будет дешевле и меньше шума, который подпортил бы его репутацию. Проще все признать, извиниться и выплатить пострадавшему копейки, по его меркам. Но мы понимаем, это редкость. Поэтому, если лично вас кто-нибудь сегодня оскорбит на улице, вряд ли вы пойдете в суд. Как минимум, нужно это доказать, подтвердить и так далее. Однако сегодня речь не совсем об оскорблении гражданских лиц. Этот вопрос мы обязательно поднимем в следующих заседаниях. А сегодня я бы хотел предложить к рассмотрению закон об ответственности за ложь в сторону государственных органов и государственных механизмов. В частности, речь идет о клевете. Некоторое время назад нам с коллегами попалось на глаза интервью одной женщины, матери 3 детей, которая рассказывала, будто государство ей никак не помогает. Ведущий программы неоднократно задавал ей уточняющие вопросы. Он спрашивал: «Разве вам не положены регулярные материальные выплаты? Разве вы не получаете ежемесячно некоторые продукты, молоко, соки и прочее?» Она отвечала: «Нет». Причем, прошу прощения за детали, но она это говорила с очень раздражающим лицом. «Было очевидно, она врет. Было очевидно, это тот самый тип людей, который недоволен всем и всегда. Такое, знаете ли, наглое, лживое лицо. Так и хотелось дать подзатыльник, чтобы...» «Уважаемый Пал Палыч, прошу вас не переходить в эмоциональную сферу и оставаться в рамках рационализма». «Да, прошу прощения. Так вот, мы потрудились разузнать информацию об этой самой женщине и выяснили, все она получает». И деньги, и продукты питания, и бесплатные билеты на мероприятия, и скидки на общественный транспорт, и много чего еще. В качестве подтверждения есть ее ежемесячные подписи. А также мы подняли записи с видеокамер учреждений, куда она приходит ровно в один и тот же день каждого месяца и получает все, что ей положено. В том числе мы сделали запрос у банка, у нас есть выписки с ее счета, подтверждающие регулярные денежные переводы на ее реквизиты. Мы с коллегами были настолько раздражены, что стали обращать внимание на разного рода заявления подобного типа. Выяснилось, их огромное количество. Люди публично делают лживые заявления, игнорируя всю настоящую последовательность событий, логику, здравый смысл. Они откровенно лгут. И, между прочим, у всех у них в этот момент абсолютно бессовестные глаза. Прямо-таки хочется дать за трещину. Пал Палыч, прошу вас. Извините. Например, пациент, обвиняющий в своих недугах врачей. Он утверждал, что его не лечили, не сделали ни одного укола, а из таблеток давали только аспирин. Мы проверили историю болезни, опросили медицинский персонал, и в совокупности очевидно, что он врет. Водитель, утверждающий, что права у него забрали без повода, хотя есть видеосъемка с уличных камер, где он пересекает двойную сплошную линию, а затем выходит из машины по просьбе полиции. Напрашивается вопрос: а что же с этим делать? Подобное вранье дискредитирует государство в глазах граждан. Ладно, если бы претензия была обоснована, но в данном случае люди просто врут. А кто будет разбираться? Если лично ваш сосед, товарищ, коллега по работе говорит о своем опыте, которого лично у вас еще нет, вы склонны верить. Вам не придет в голову, что человек, которого вы более-менее знаете, будет откровенно врать, извините, кудахтать, как курица в курятнике. Пал Палыч, я вас очень прошу, держите себя в руках, наконец. Прошу прощения. По сути, мы имеем дело с клеветой. Но с клеветой против государства. А это, на минуточку, не то же самое, что клевета одного гражданина против другого. Граждане могут подавать друг на друга в суд, я уже говорил об этом. И кое-как, пусть редко, но все же возможно получать компенсацию. А вот государство или государственные учреждения... А что не так с государственными учреждениями? Понимаете ли... Когда государство подает в суд на гражданина, это априори воспринимается как репрессия. Люди думают: ну, понятно, устраивается клоунада. Формальный процесс, формальное заседание, формальное расследование, а результат ясно какой будет. Да, и судьи, прокуроры, адвокаты неохотно берутся за эти процессы. С одной стороны, боятся замочить репутацию. Вынести вердикт в пользу государства, даже если это правильно. А с другой стороны, боятся, вдруг их потом уволят, если они встанут на защиту гражданина. В общем, подобные судебные тяжбы автоматически раздражают людей и заставляют думать, будто процесс – обычная инсценировка. Ну и что вы предлагаете? А я предлагаю поступить справедливо на законодательном уровне, ведь я привел примеры очевидной клеветы. Люди говорят о том, чего не было. Они врут. И мы, госслужащие, легко можем это доказать, подняв фактические данные. Таким образом, клеветники неправы и должны понести ответственность за клевету в сторону государственных систем. Как заставить их это сделать? Лично я предлагаю соответствовать тому, что они говорят. То есть как? Например, Женщине из первого примера, которая утверждает, что государство не дает ей продуктов питания и материальной помощи, прекратить это все выдавать. Ну, она же говорит, что этого нет. Нет, значит нет. В чем тогда вопрос? Не было и нет. Пациент, утверждавший, что его не лечили в больнице, в следующий раз действительно не будет получать лечение. Только лишь аспирин, как он и утверждал. Нет парковочных мест во дворе? Значит, машину того, кто это публично утверждает, будут эвакуировать, даже если он припаркуется на официальном парковочном месте в своем дворе. Ну нет же парковочных мест, правильно? Значит, ты паркуешь там, где нельзя, ты же сам говоришь. И так далее. Процесс будет весьма прост. Первое. Должен быть неоспоримый факт публичной лжи в адрес государства. Второе. Стопроцентные доказательства того, что человек соврал. Счета, выписки, видеосъемки и так далее. Нечто, что точно подтверждает его вранье и не оставляет ни малейших сомнений. Третье. Внесение его данных, начиная с фото, заканчивая номером машины, в базу данных. Приходит человек, просит что-то у государства, а служащий смотрит по базе данных и говорит: «А вам не положено. Вы же утверждали, что этого нет». Таким образом, во-первых, будет восстановлена справедливость по отношению к клевете в сторону государства, а во-вторых, какие у человека могут быть претензии, если он изначально заверял, что этого чего-то никогда не было? Ну, не получал он, например, лечение в больнице, так и продолжает не получать. В чем вопрос? Не лечит государство граждан, никто же не спорит. Эвакуировали у тебя машину со двора, а в чем вопрос? Как это ты на официальном парковочном месте поставил, если парковок нет, с твоих же слов? Ты же сам говорил. Стало быть, поставил не на парковочном месте. Теперь плати штраф. А уж если человек осознает, что клеветал и захочет извиниться, то, пожалуйста, ровно через 365 дней после внесения в базу данных он может это сделать также публично и вновь будет восстановлен в правах. Предлагаю, как всегда, не медлить, а приступить к голосованию «за» или «против». И после голосования попрошу не расходиться, у меня буквально еще пара слов. Дамы и господа, ввиду того, что наши заседания всегда открыты, а потому я точно знаю, что нас слышит немалая часть граждан, я хочу посоветовать вам всем послушать ликбезы моего друга, главу экономического отдела нашего государства, Шмуэля Писаревского. Как-то он, кстати, подавал заявку на вступление в отдел законотворчества, но, на мой взгляд, пока еще рановато. А вот в экономической части ему равных точно нет. Так что рекомендую ознакомиться с его произведениями для лучшего понимания, что такое деньги, как они работают и так далее. Далеко ходить не надо. Чего стоит одна лишь его аудиокнига «Денежная система». Собственно, на этом все. Спасибо за внимание. На этом данное заседание объявляю закрытым.